Глава 18. Беркант. Если я еще когда-нибудь, хоть раз в жизни, доверю этим королевским извергам вмешиваться в свою личную жизнь, клянусь, это все закончится свержением правящей династии. Август — чудовище. Просто омерзительное чудовище, которое позволило своей жене надо мной измываться. А Оливия, Оливия, Оливия просто беременная женщина, на которую нельзя рычать. И вот это беременное чудовище, тьфу, королева, заставило меня 333 раза переодеться, перепричесаться, переобуться и вообще чуть ли не бант на хвост моему дракону нацепила. Мы с драконом героически терпели это издевательство над собой. Ему, правда, было легче, он просто терпел. А я терпел и переодевался. Короче, когда я удрал от этой семейки, отвлекшейся на шевеление ребенка, первое, что сделал, взъерошил обратно старательно прилизанные Оливией волосы. Дракон предложил еще оторвать рукава у камзола и подрать коленки у брюк, но я решил ограничиться прической и развязыванием шейного платка. С последним возникли проблемы. Ее Величество, чтоб там была двойня, завязала платок с такой выдумкой, словно была дочерью мореплавателя. И эта пакость не снималась. Разъяренный я пронесся по замку, мучимый одной мыслью. Достаточно ли дорогой и качественный платок у меня на шее? Если обернусь драконом, он порвется или удавит меня окончательно? И вот вылетаю во внутренний двор, уже почти готовый рвануть в небо, пугая местных жителей. Как вдруг один вздох, и дракон внутри точно взбесился. «Лови ее, хватай!» «Давай утащим в родовое гнездо и срочно, срочно покажем ей все-все свои сокровища». Девушка стояла на верхних ступенях каменной лестницы и увлеченно наблюдала за паникой и суетой по поводу явления сначала Его Величества, а потом и Ее Величества. Бедные люди не знали, куда бежать и за что хвататься. В общем, стоит моя истинная, смотрит на людей вокруг, а я на нее смотрю. Смотрю, смотрю. Даже дышу через раз, потому что спугнуть боюсь. Или что ящерица эта сорвется и потом придется объяснять, что я вообще жить без нее не могу. И вот просто так случайно получилось, что уволок через полстраны в родовой замок. Так вот, смотрю и понимаю, что-то не то. Вот что у женщины может быть не то. Долго пялился, принюхивался, приглядывался. Дракон посоветовал на зуб попробовать, мало ли чего там. А потом понял — волосы. Волосы другого, какого-то совершенно безумного оттенка. Драконья магия. Зачем она испортила свой потрясающий огненный цвет волос? Мы с драконом крепко призадумались. Я терзал удавку на шее, дракон просто грыз кончик хвоста, пытаясь понять, зачем девушки делают с собой такое. А потом мимо моей истинной, пронесся ее горе-жених-палач. Случайно толкнул плечом, буркнул на ходу «извините» и поскакал дальше в сторону цветочной лавки. Происходящее обрело смысл и открыло массу широких перспектив. Так что мы с моим внутренним драконом тихо-тихо подкрались к Саяре, и я спросил: «Кого вы высматриваете?» Саяра. Я повернулась и увидела герцога. Герцога! Беркант стоял так близко, что между нами и мышезавриха бы протиснулась с трудом. Стоял и смотрел. И в глубине его глаз цвета стали, я словно видела отблеск древнего пламени. И тут вдруг я поняла, что он-то меня не узнал. А это открывало массу широких перспектив. «Печника», — ответила я, с трудом отворачиваясь от чарующего взгляда. «Печника?» — озадаченно переспросил герцог. «Да». «Печника, того, кто кладет печи». «А вам зачем?» «Нужно положить печь, очевидно». «Хм, ну, допустим, я печник», — вдруг заявил герцог. Я выразительно покосилась на его дорогущий камзол, шейный платок, который он теребил, и уточнила. «Точно?» «Абсолютно», — не моргнув глазом, соврал Беркант, опуская руки от платка и снова принимаясь его терзать. «Что-то вы больно хорошо для печника выглядите», со всем возможным сомнением сказала я. «А я из элитных печников», — продолжил вдохновенно врать герцог. «Хорошо зарабатываю». «Осталось научиться хорошо обращаться с дорогой одеждой», — не удержалась я от шпильки. «Нет, серьезно, разве можно так дергать этот шикарный шейный платок? Мне всегда казалось, я вполне умею обращаться с дорогой одеждой», — с какой-то ехидной двусмысленностью заявил Беркант. «А это сейчас что?» Я выразительно посмотрела на шейный платок. «Не развязывается», — пожаловался герцог, снова попытавшись потянуть за первый попавшийся край ткани. «Ох, да прекратите вы его дергать!» — не выдержала я, легонько шлепнула ладошкой мужчину по пальцам и принялась сама развязывать конструкцию у него на шее. Герцог, кажется, пришел в полное бешенство. Стоял, сопел, раздувал ноздри, прожигал меня таким взглядом, но что с меня, простой девушке, взять ему, простому печнику? Ой, то есть элитному, но все равно простому. Так что пришлось стоять и стоически терпеть. «Это вы сами так завязали?» — спросила я, рассматривая узел у мужчины на шее. «А что?» — настороженно спросил он. «А вы точно печник? Очень похожи на мореплавателя». «Точно», — мрачно ответил Беркант. «Так получилось». Помолчал и уточнил. «С узлом». Еще спросил. «Случайно». «Я поняла», — ответила я, тихонько помогая себе магией. «Не знаю уж, кто ему этот бантик завязывал, или, может, у самого руки из интересного места растут, но проще было разрубить, чем распутать. Но я же бытовой маг, я и не такое могу развязать». «Готово», — сказала я, стягивая с шеи мужчины платок с легким шелестом. Беркант облегченно выдохнул и рванул ворот рубашки. Пара жемчужных пуговиц отлетела и запрыгала по ступеням, а мужчина потер шею и произнес: «Вы меня спасли. Как я могу вас отблагодарить?» Мои губы сами собой растянулись в улыбке. «Не ехидный, я надеюсь. Мне нужно перенести печь в доме. Сможете? Вы же печник?» Беркант. «Ох, да прекратите вы его дергать!» — воскликнула Саяра и потянулась к этому проклятому шейному платку. «А у меня, оказывается, драконья выдержка. Я мужественно стоял, держа руки по швам, пока девушка возилась с узлом. Стоял и удерживал в себе чудовище, рвущееся наружу, страстно желающее обратиться драконом, сцапать девицу, уволочь подальше и... В общем, страстно желающее, да». «Да я кремень, я высокогорный ледник, я гладь бесконечного магического океана». Я стоял и дышал через раз, потому что лишний вдох мог бы послужить началом, ну, очень неоднозначных событий. А Саяра все возилась и возилась с этим узлом. От девушки пахло хлебом, а еще весной и приключениями, какие только могут застать такую ягозу в дороге. Уютный такой запах, домашний. Мне бы хотелось, чтобы такой запах был у моего дома. «Готово», — голос девушки вырвал меня из собственных мыслей. Я раздраженно рванул ворот рубашки, который как будто бы все еще меня душил. «Вы меня спасли. Как я могу вас отблагодарить?» — спросил я беглянку. «Вот что нормальная девушка попросит у мужчины? Помощи. И, думая о помощи, я рассчитывал на «защитите меня от мачехиного произвола» или «спасите от навязанного жениха». Но пока тонкие пальчики Саяры колдовали над моим шейным платком, я напрочь забыл об одной детали. «Мне нужно перенести печь в доме. Сможете? Вы же печник?» Мило улыбнулась девушка, а нам с драконом захотелось зарычать. «Да я весь дом тебе перенесу, себе в замок». Но первое правило охоты — не спугнуть добычу. Так что я тоже улыбнулся, надеюсь, дружелюбно, и согласился. «Помогу с удовольствием. Только сегодня у нас в гостях Его Величество. Такой редкий случай. Предлагаю сделать так. Сейчас гуляем, а завтра я перенесу вашу печь хоть куда». «Не хоть куда, а на второй этаж», — поправила Саяра. «И на второй, и на третий», — покладисто согласился я. «Гуляем?» — сомнением уточнила девушка. «Ага, сегодня будут уличные гуляния по случаю визита Его Величества. Составите мне компанию». Я предложил девушке локоть и замер. И мой дракон замер, и мир вокруг, казалось, тоже замер. Никто ничего не делает, никто никуда не несется и даже не дышит. Согласится ли? Саяра. Предлагаю сделать так. Сейчас гуляем, а завтра я перенесу вашу печь хоть куда. Герцог сказал это и посмотрел на меня так, словно я сейчас этим решением судьбу мира определяла. Я в задумчивости посмотрела на предложенный мне локоть. Нет, в принципе, это как раз то, чем я планировала заняться сегодня. Но планировала-то я этим заниматься без Берканта. Походить по городу, проникнуться его атмосферой. Мне тут жить, между прочим, а я кроме замка ничего не видела. С другой стороны, почему бы и нет? Когда мне еще выпадет случай походить под руку с герцогом нашего королевства и предложить ему попробовать простой человеческой еды и вина из казенных бочек, и поплясать под жутко фальшивящих уличных музыкантов? «А давайте», — согласилась я, беря мужчину под локоть. «Вас, кстати, как зовут?» «Бер», — начал герцог и оборвал себя на полуслове. «Бер», — задумчиво повторила я, — «это полное имя?» «Угу», — отозвался герцог. «А вас как зовут?» Я решила использовать его же прием. «Ну а что изобретать магию?» «Сая», — ответила я. «Сая», — протянул Беркант. «И зачем вам двигать печь, Сая?» Мы медленно спускались по лестнице во внутренний двор замка. «Мне тут по наследству достался домик», — туманно начала я, «из которого хотелось бы сделать пекарню. И очень нужно, чтобы в домик втиснулась торговая площадь, кухня и спальня, пока я не придумала ничего лучше, чем передвинуть печь». Мужчина шел рядом с видом глубокой задумчивости. Наверняка ему хотелось сказать, что идея двигать печь, как и двигать в целом мебель по жилищу, может прийти в голову только женщине. Но он был вежливым герцогом и воздерживался от комментариев изо всех сил. Мы уже даже почти успели дойти до ворот, ведущих прочь из внутреннего двора замка, как вдруг нам в спину ударилось. «Беркант, ты куда это намылился?» Я от неожиданности споткнулась, а вот герцог даже бровью не повел. «Беркант!» — орал, между прочим, его величество. «Идем, идем», — невозмутимо произнес герцог. «Это не нам». «Как это не нам?» — чуть не ляпнула я. «Беркант!» «Точно не нам?» — уточнила на всякий случай. «Абсолютно. Слышите же, ищут какого-то Берканта. Наверняка для очередных скучных придворных дел. Или чем там эти бездельники занимаются?» Его величество был настырен и не оставлял попыток доораться до герцога. Но поскольку никто не знал, кого зовет монарх, нас совершенно беспрепятственно выпустили из двора. Последнее, что я услышала, была угроза в духе «посажу в приемную разгребать бумажки», отчего Берканта конкретно так перекосило. Но мы все равно не вернулись. Я только что улизнула в обнимку с герцогом от короля. Кошмар! Мачеха бы удавилась от зависти, если бы узнала. Меж тем столица графства Торсон преобразилась. Висели праздничные магические светильники, торговцы выставили прилавки со снедью, трактирщики вытащили столы и лавки. Тут и там кучковались уличные музыканты, настраивая безнадежно фальшивящие инструменты. «Красиво, да?» — спросила я, крутя головой. «Угу», — отозвался Беркант странным тоном. «То ли он со мной согласен, то ли просто в шоке от провинции». «Всё-таки хорошо, что его величество приехал», — заявила я. «Смотри, какое воодушевление! Его действительно любят», — задумчиво проговорил герцог, наблюдая за суетой горожан. «Конечно», — воскликнула я, — «и его, и королеву. Если бы некоторые выбирались из своих помпезных замков, то знали бы, что и его тоже очень даже любят. Женщины, потому что холостой, а мужчины, потому что очень берег своих бойцов во всяких там военных компаниях». «Авг... его величество был бы рад это узнать», — ответил Беркант. Мы вышли на площадь, где городской оркестр уже наигрывал что-то веселенькое. Здесь народ уже был в легком подпитии, и кто-то крикнул: «Давайте южную пляску!» «Да, да, пляску!» — подхватили остальные. Кто-то даже заколотил приборами по столам, затопал, захлопал. Музыкантам не осталось ничего другого, кроме как тренькнуть вступление южной пляски. Народ начал вскакивать, разбиваться на пары и парочки и заполнять большую площадь перед ратушей. «Потанцуем?» — вдруг спросил Беркант. «Южная пляска, вообще-то, очень бодрый и очень интимный танец. Не в смысле, что партнеры прижимаются друг к другу изо всех сил, но там такие поддержки, такие подпрыгивания, что хочешь не хочешь, начинаешь хватать партнершу за филей, если не планируешь, чтобы она расшиблась о брусчатку. Так что этот танец считался танцем семейных пар, молодоженов, ну или, в крайнем случае, помолвленных парочек. В общем, точно не наш с Беркантом случай. Но я смотрела в его удивительные глаза цвета закаленной стали, и мне почему-то ужасно хотелось сказать «Да». Мужчина просиял и, крепко обняв меня за талию, повел в центр площади. А потом началось невероятное. Я никогда в жизни не танцевала южную пляску, потому что вообще-то воспитанная девочка из хорошей семьи. И если честно, мне не хотелось даже думать, откуда Беркант знает этот танец. Я просто отдалась в сильные руки мужчины, позволила ему вести и растворилась в происходящем. И иначе, чем магия, этот танец назвать было нельзя. Беркант вел, и я не знаю, как он предугадывал мои неловкие движения, как умудрялся держать меня так бережно и так крепко одновременно, и как за все время танца мы ни разу не разорвали взгляда. Было что-то завораживающее в его глазах, что-то парализующее, вызывающее одновременно и ужас, и восторг, заставляющее чувствовать себя, как кролик перед удавом. Мне даже в какой-то момент показалось, что у герцога вертикальные зрачки. Чушь, конечно, но все равно нельзя отрицать, что я проводила вечер с невероятно харизматичным и просто красивым мужчиной. И вечер только начинался. Когда последние аккорды южной пляски стихли, и мы с Беркантом замерли друг напротив друга, продолжая стоять в очень тесную обнимку, я подумала, что даже просто вот так замереть — уже прекрасное продолжение прогулки. Герцог, кажется, даже хотел что-то сказать по этому поводу, но... «Саяра!» — раздался рядом радостный возглас Амелии. «Вот никогда раньше я еще не испытывала древнего, жгучего инстинкта ротторов бить торсонов тяжелыми предметами по голове. Я пыталась сделать вид, что это не про меня. Ну, мало ли, какая еще Саяра тут отплясывает. Но Амелия была неугомонна. «Саяра! Эй, Саяра! Посмотри на меня! Я здесь!» Эта мелкая коза, то есть графиня, проталкивалась и протискивалась ко мне сквозь неспешащую расходиться толпу, волоча на буксире палача. «Там какую-то Саяру зовут», — задумчиво произнес Беркант. «Настырные люди», — согласилась я, потянув мужчину за рукав в другую сторону. Беркант, надо отдать ему должное, не стал артачиться, и мы принялись пробираться сквозь толпу на противоположный край площади. И я была уверена, у нас все шансы на успех. Но тут, едва ли не из воздуха, материализовалась Амелия с неизменным палачом на прицепе и с радостным лицом заявила. «Саяра, я привела твоего жениха. Он хочет что-то тебе сказать». Мы с женихом смотрели друг на друга с ужасом. Точнее, я смотрела с ужасом на него, а он смотрел с ужасом на Берканта. А я подумала, что одной зеленой прядью эта графиня теперь не спасется. «Это не та Саяра», — неуверенно произнес палач. «Та!» — продолжала подписывать себе приговор на новый модный образ Амелия. «Вот представь, если волосы не розовые, а рыжие». Палач уставился на меня, а затем почему-то посмотрел на Берканта. Так, знаете, вроде как бы разрешение спрашивал, можно ее узнавать или нет. Я тоже покосилась на герцога. Тот окинул меня задумчивым взглядом, видимо, визуально примерял рыжие волосы. «С рыжими явно будет лучше», — заявил он. «Вот, даже герцог Тореф подтвердил», — сдала липового печника Амелия. И, судя по выражению лица Берканта, ее папочку точно ждет зверский аудит в качестве личной мести. «Надо же! Оказались приличным печником!» — воскликнула я. У приличного печника дернулся глаз, и он медленно повернулся на настигнувшую нас парочку. «И что же граф Кадор желал сказать графине Роттор?» — произнес Беркант таким тоном, что даже до Амелии дошло. «Если палач не скажет ничего хорошего, то и ждать ничего хорошего его не будет». «Я это...» — парень нервно сглотнул. Амелия ободряюще погладила его по плечу, и тот встрепенулся. «Я хотел сказать, что разорвал помолвочный договор с вашей матушкой». «Мачехой», — поправила я. «Мачехой. И вы вольны устраивать свою жизнь, как посчитаете нужным». Амелия снова погладила парня по руке, уже более настойчиво. «И я», — спохватился палач, — «и я волен». Моя новая подруга в этот момент не выдержала и повисла у парня на руке. «Мы с Лудором поняли, что созданы друг для друга», — с горящими глазами заявила Амелия. «Это любовь с первого взгляда, ну знаешь, как у драконов бывает». «Амелия», — застонала я, закатив глаза. «Ну каких драконов? Ты хоть знаешь, чем он в свободное-то от графства время занимается? Головы людям рубит». «И у него такие накачанные руки!» — восхищенно вздохнула девушка, пощупав бицепс у палача. «В общем, ты не против?» И графиня Торсон показала пальчиком на себя, на Лудора, на себя, на Лудора, туда-сюда, туда-сюда. «Ну, если у вас, как у драконов, что ж с этим поделать?» — улыбнулась я. Амелия запищала и радостно кинулась мне на шею, будто она не палача себе нашла, а минимум наследного принца выцарапала. Палач же, наоборот, стоял на месте, как будто побаивался подходить ко мне или к Берканту. Кто этих мужиков разберет? «Ну, мы к папеньке», — воодушевленно заявила Амелия. «Надо бы его обрадовать». «Удачи», — улыбнулась я, представляя, как старый граф меняется в цвете, надувается от гнева, а несчастные пуговки не выдерживают насилия. Хотя я же ему сказала, что граф Кадор богат. И только когда они усвистали в сторону замка, я поняла, что осталась один на один с герцогом. И вот мы стоим посреди празднующих горожан, смотрим друг на друга и как-то неловко молчим. «Печку, получается, не подвинете?» — спросила я, чтобы хоть как-то нарушить затянувшееся молчание. «Получается, что так», — ответил герцог. Он смотрел на меня каким-то странным, чарующим взглядом, и мир вокруг начал отходить на второй план, словно немного размываться в яркие акварельные краски. Заиграла медленная музыка, люди рядом стали снова разбиваться на пары и покачиваться в такт. Я даже не поняла, в какой момент сама оказалась в объятиях Берканта. Но на этот раз мы не скакали по всей площади, а стояли, прижавшись друг к другу. Даже не танцевали, а просто стояли, смотрели в глаза, молчали. Я пыталась рассмотреть это потаённое пламя в его невероятных серых глазах. Чувствовала дыхание мужчины на своих губах. Его сильные руки держали так крепко и так бережно, словно я была величайшей ценностью в его жизни, невероятно хрупкой и бесконечно желанной. «Саяра», — произнёс Беркант тихим глухим голосом. Я не успела спросить, что, или хотя бы «а», потому что в следующий миг герцог впился в мои губы поцелуем. Самым жарким, самым сладким поцелуем. Внутри словно взорвался фейерверк. Это был чистый восторг, какой я не испытывала никогда в жизни. Мои пальцы как-то сами легли на его лицо. Такое красивое, такое чешуйчатое. Я распахнула глаза и поняла, что у целовавшего меня мужчины вертикальные зрачки, желтые глаза и чешуя. «Мамочки!» — пискнула я и дернулась из объятий герцога. Беркант. Дракон внутри торжествовал, и я с трудом сдерживался, чтобы не зарычать. По венам текла не кровь, раскаленная лава, требующая вырваться наружу, обернуться в полную силу, выдохнуть длинную струю пламени, посверкать чешуей. В общем, распушить перья перед истиной, которую я целовал. Но я держался. Уже не так успешно, потому что одновременно целовать девушку и сдерживать дракона оказалось невероятно сложным занятием, но все равно старательно. Я держался, и мне казалось, что все идет прекрасно. Саяра таяла в моих руках, и дракон нашептывал: «Давай, хватай ее и потащили в замок, поставишь ей там хоть печку, хоть хлебопекарную мануфактуру, пусть играется. Скорее хватай и дай мне обернуться». И признаться честно, я не понял, в какой момент девушка распахнула глаза. Но то, что она увидела, явно расходилось с тем, что было до того, как мы поцеловались. Саяра отшатнулась, и я не стал ее удерживать. Девушка отступила на шаг, прикоснулась пальцами к своим губам и шокированно смотрела на меня. «Прости», — пробормотал я, прикрыл глаза и не без труда загнал свою ящерицу обратно в загон. Надо отдать Саяре должное, она не рванула от меня через всю площадь с воплем «Чудовище!», но и того, что отразилось на ее лице, было достаточно, чтобы почувствовать. Ни раздражения нет, что-то близкое к панике и отчаянию. Вдруг я ее спугнул. «Кто ты?» — спросила девушка, внимательно рассматривая меня. Пришлось вздохнуть и рвануть повязку с кровавой душевной раны одним жестоким движением. «Я — дракон, а ты — моя истинная пара». Саяра. Дракон? Дракон? Это такая огромная чешуйчатая ящерица с крыльями и клыками, которая дышит огнем и тащит все, что блестит? Этот дракон? Или он в переносном смысле? В переносном же? А если не в переносном, то что значит «истинная»? Это типа метки на лбу? Или на каком другом месте? Нет, ну почему я-то? Что, девиц больше не нашлось во всей столице? Кажется, что-то слишком красочное отразилось на моем лице, потому что Беркант чуть нахмурился и предложил. «Отойдем?» Меня хватило только молча кивнуть. Мужчина предложил локоть, на который я, как хорошо воспитанная графиня, оперлась кончиками пальцев. И мы ушли с шумной центральной площади. Пройдя через узкую улочку, мимо самозабвенно целующихся парочек под развешанным между домами бельем, мы вышли на другую, уже небольшую площадь. В центре бил круглый фонтан, людей почти не было, только пожилая пара сидела за выставленным на улицу столом, потягивала вино и слушала невесть, как очутившуюся здесь скрипачку. Девушка играла какую-то бесконечно грустную, ужасно тоскливую мелодию, и хотелось отнять у нее смычок и выкинуть за ограждение, отделявшее площадь от крутого перепада рельефа. Мы с Беркантом подошли к парапету, и я увидела речной порт в ночных огоньках. С высоты он казался маленьким, почти игрушечным, словно макет в музее. Беркант положил ладони на каменные перила. Широкие, сильные ладони. Такие легко представить владеющими мечом или магией. Несколько минут он молчал, вглядываясь в горизонт, потом вздохнул и проговорил. «Знаешь, не каждому дракону везет найти свою истинную. Пожалуй, в этом плане я счастливчик. Я нашел тебя». «А что это значит?» — не удержалась я от вопроса. «Ну, истинная». «Это значит, что из всех женщин мира моя драконья магия выбрала тебя». «И что теперь? Все? Твоя магия решила за меня?» Герцог чуть поморщился. «Нет, конечно. Просто для меня ты идеальная пара. А для меня...» Беркант как-то тяжело вздохнул. «А тут ты сама будешь решать». Беркант. «Просто для меня ты идеальная пара. А для меня?» «А для тебя я просто еще один мужчина из толпы. Наверное, стоило бы схитрить, обмануть. Она юна, и, вероятно, мне бы не составило труда задурить девчонке голову. Дракон вот был не против наговорить ей любой чуши, лишь бы она осталась с нами навсегда. Но я не мог. И теперь я понимаю, почему Август не смог. Истинная может отказать, и ты не сможешь ее заставить. А тут ты сама будешь решать». «У меня есть выбор», — округлила глаза Саяра. «Конечно», — кивнул я, надеясь, что мой голос при этом был спокоен, как речная гладь. Девушка растерянно посмотрела на речной порт. «А почему тогда ты мне это все рассказал?» «Потому что ты испугалась и хотела дать дёру. А я и так потратил слишком много времени, чтобы тебя найти. Всю свою жизнь. Чтобы ты не подумала, что у меня чешуя пробивается вместо щетины», — усмехнулся в ответ. «Ясно». Саяра помолчала, а затем задала вопрос, который я больше всего на свете боялся услышать. «Значит, я могу уйти, Я с трудом разжал челюсть. «Да, можешь уйти, если пожелаешь». И прикрыл глаза, чтобы не видеть, как моя истинная меня покидает. Дракон в груди выл, ревел и царапал когтищами грудь, стремясь вырвать собственное сердце. Меня заполняла не боль, а пустота, безразличие, безысходность. Не представляю, как Август смог жить дальше. Не представляю, сколько труда Оливии стоило собрать его разбитую душу по кусочкам. Но теперь уверен, что это самая верная и самая счастливая пара из тех, кого я знаю. Если они преодолели эту бесконечную пустоту, их чувствам не страшны никакие испытания. Я подумал, что хорошо бы обернуться последний раз драконом, запомнить ощущение полета, эту бесконечную мощь драконьей магии, эту силу, способную одним движением хвоста разнести ближайший форт, попрощаться со своим драконом. Как вдруг почувствовал прикосновение тонких пальцев к своим сжатым в кулаки ладоням, удивленно распахнул глаза и понял, что это Саяра. «А в твоем замке есть пекарская печь?» Саяра. Наверное, стоило бы тихонечко попятиться и дать дёру, пока Беркант изображал каменное изваяние. Я даже почти совершила очередной побег, как вдруг задумалась. Я бежала от мачехи, потому что испугалась, и, если честно, не хотела конфликтовать с ней в открытую. Я бежала от палача, потому что испугалась, и, если честно, не хотела разбираться во всем том, что там наинтриговала моя мачеха. И я снова хотела бежать, бежать от герцога, потому что испугалась, и, если уж быть совсем честной, испугалась, что этот мужчина мне нравится. Мужчина, помогший нести мне отрез ткани. Мужчина, припирающийся с Аристелью на моей кухне. Мужчина, отыскавший меня на другом конце королевства. Мужчина, отпускающий меня сейчас. Я немного потопталась на месте, собираясь с духом и прочей решимостью, и коснулась пальцами его сжатых кулаков. Беркант распахнул свои глаза цвета самой острой стали, в которых полыхало настоящее драконье пламя, и я поняла, что у меня, ну, вообще ни одной идеи, чтобы ему сказать. «А в твоем замке есть пекарская печь?» Герцог удивленно моргнул. «Не знаю», — совершенно растерянно произнес он. «Надо будет поставить», — попросила я. «Хорошо», — окончательно обалдел Беркант. В этот поистине пафосный момент истины скрипачка брала какую-то особенно тоскливую ноту. Я не выдержала и щелкнула пальцами. Раздалось трень и озадаченная девицы. Смычок самым неожиданным образом так удачно развалился в ее руках, что пиликать сегодня она точно не сможет. Беркант покосился на музыкантшу, затем вопросительно на меня. «Бытовая магия», — ответила я на его немой вопрос. «Это многое объясняет», — кивнул герцог. «Пойдем?» — неуверенно предложила я. «У меня там скотина не кормлена, хотя, возможно, она уже пробралась на графскую кухню. И теперь Торсон лишается запасов колбасы». «Кто не кормлен?» — обалдел Беркант. «Аристель», — начала перечислять я. «Ее цыплятки и мышезавр». Герцог чуть улыбнулся, а до меня вдруг дошло. «Они прибились ко мне, потому что я твоя истинная?» «Ну, отчасти это тоже», — кивнул Беркант, снова предлагая мне локоть. «Но на самом деле, Аристелле, ты просто понравилась, а мышезавр, знаешь, это самые зловредные наши спутники». «Что-то вроде духов дома?» «Ага, что-то», — скривился Беркант. «Получается, я увела у королевского замка духа?» — озадачилась я. «Поверь, Август будет только рад. А Оливия тебя вообще расцелует за такой подарочек». «Хм», — многозначительно ответила я, размышляя, что же за проблема была у маленькой мышки с предыдущими хозяевами. Видимо, подземные ходы и регулярные потери колбасной продукции могут довести до белого коления даже королеву. Хотела еще спросить что-то про магическую живность, как каблук левой туфли самым неудачным образом подвернулся на брусчатке. «Шш!» — зашипела я, стараясь не выругаться, как сосед-мясник, когда попадает себе по пальцу. «Нога?» — нахмурился герцог. «Да, немного подвернула. Сейчас пройдет», — уверенно произнесла я и попыталась наступить на нее, но сразу же почувствовала, что домой придется добираться, прыгая на одной ноге. Или ползком, или на драконе. Погодите, что? Я и пикнуть не успела, как оказалось в воздухе. Меня закинул себе на шею огромный, огроменный чешуйчатый дракон. У него была чешуя цвета закаленной стали, шипы вдоль всего хребта, между которыми так удобно оказалось устроиться, красивые рога на злобной клыкастой морде и шипастый набалдашник на кончике хвоста. Ух, какой мужчина! Я вцепилась в шип обеими руками, и сквозь свист ветра и набирающего высоту дракона слышала испуганные и восторженные визги гуляющей толпы. Нет, увидь я дракона над головой, тоже бы решила, что началась война или еще какая-нибудь малоприятная активность. Кто бы мог подумать, что это всего лишь девушка подвернула ногу, а благородный мужчина спешит доставить ее домой с меньшим дискомфортом. Интересно, а какие выйдут булочки в печке на драконьем пламени?